Никому и в голову не придет, что ты убил Вибекке. Она была самая-самая. Красивая, при деньгах, со своим домом, совсем на свете. Эй, Тронт! Он пощелкал пальцами перед лицом брата. Да послушай же, я слушаю. Выплюнь ты свою жвачку. Тронт послушался. Серо-зеленый комок добавил беспорядка на его тарелке. Мне ты можешь рассказать. Тронт! Никакой реакции. Я твой брат. По-прежнему тишина. Да черт тебя возьми! Борт резко вскочил, его стул опрокинулся и ударил по дверце кухонного шкафа. Борт смущенно прикрыл пальцем выбоинку. «Я все исправлю», — извиняющимся тоном проговорил он. Даже сейчас Тронт никак не реагировал, только украдкой провел по глазам тыльной стороной ладони. «Что ты делал в те несколько часов?» — спросил Борт. «Ты не можешь рассказать мне, только мне, своему собственному брату, черт тебя побери!» Не несколько, а только полтора часа. Да какая разница? В разговоре с полицией Тронду Арнессону удалось забыть эту незначительную деталь. Это было проще, чем он думал. Удивительно просто. Эпизод исчез из его памяти еще по дороге домой. Таксист, который вез Тронда от автобусной остановки без 27, субботним утром 7 февраля, притормозил по его просьбе. Тронда сильно тошнило и у обочины вырвало. Пытаясь прийти в себя, он с трудом сфокусировал взгляд на собственной рвоте в снегу. Наклонившись, уперев руки в колени, он разглядывал непереваренный арахис среди красного вина. Когда он увидел волокна съеденного им мяса, его вырвало еще раз. Таксист нетерпеливо звал. Тронт продолжал стоять. «Клянусь, это последний раз!» — сквозь алкогольный туман подумал он. Он с отвращением смотрел на мерзкие остатки всего, что съел, и выпил за прошедшие сутки. Теперь они были исторгнуты. Все, все закончилось. Никогда больше. Он попытался носком сапога нагрести снега, чтобы скрыть зловонное пятно, но потерял равновесие. Таксист помог ему сесть в машину и отвез домой. Все было забыто, и это абсолютно точно был последний раз. Мальчишник, с которого он наконец-то дополз домой, в течение вечера набирал обороты. В 6:19 одетых с иголочки мужчин отправились в город. Потом они встретили игроков футбольной команды Борда в грязных красных свитерах, которые жаждали отметить победу. Общество получило пополнение, и все завертелось. Больше 10 приятелей Борда присоединились к мальчишнику около 8, как раз тогда, когда жених продавал по полтиннику поцелуи в засос из будки на Карлы Юхансгатте. Еще до того, как в половине 11-го жених с заплетающимся языком попросил Тронда помочь ему сходить в туалет, мальчишник превратился в буйное сборище случайно сошедшихся шумных мужчин. Там были спортсмены, менеджеры компании «Теленор», команда игроков в боулинг из города Хоксунд, которая присоединилась к шумной компании около 9, и какие-то накачивающиеся пивом парни, которых никто не знал. «Наверняка больше 50 человек», — думал Тронд. И никто ничего не заметил. Никто не рассказал полиции ничего, кроме того, что Тронт был на мальчишнике у брата с 6 вечера до того момента, как кто-то засунул его в первый автобус, идущий в сторону Лёренскога, в субботу утром. Все так сказали, когда их допрашивали в полиции. Никто не помнил, как все было на самом деле. «Как ты узнал?» — спросил Тронт наконец. «Ты не можешь просто рассказать мне, где был?» Из голоса Борда исчезло нетерпение, он говорил с теми надоедливыми, требовательными, жалующимися интонациями младшего брата, которые Тронт помнил с детства. Они до сих пор вызывали у него раздражение.